расплывшееся в счастливой улыбке мясистое лицо Буссыри. Во главе с Буссырий, с неуклюжей важностью, вышагивающим перед колоннами со знаменем в руках, отряд тронулся к селу. «Трансваль! А ну, Трансваль! Где Федя Шпак?» — закричали в передней колонне. «Заводи!» Федор Шпак, шедший в передней колонне, закрыл на секунду глаза, потом, скинув чубатую голову, дрогнув бровями и усами, начал звучным тенорком. «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне». И вся передняя колонна, за ней примыкая другие, разноголосо и мощно подхватили: «Под деревцем развесистым задумчив бур сидел. Сынов всех девять у меня, троих уж нет в живых», — как бы жаловался Шпак. А колонны отвечали ему: «А за свободу борются шесть юных остальных». Далеко еще до Паскотины их встретил конный патруль. Два всадника с красными лентами на фуражках. «Что за отряд?» Свешиваясь с лошади, стараясь перекричать песню, спрашивал передний. «Тетюхинцы», — отвечал Сеня. «Тетюхинцы и вайфудинцы», — с усмешкой поправил Гладких. «Нас, тетюхинцев, больше», — смеялся Сеня. «Все одно, по командиру считается». Один из всадников, вздымая пыль, поскакал в село готовить квартиры. Другой, сдерживая свою плясавшую и поводившую ушами от песни лошадь, поехал вместе с отрядом. «Ну, что нового у вас?» — напрягаясь во весь голос, спрашивал Сеня. «Японцы не жмут?» «А младший сын в 12 лет просился на войну», — жаловался Шпак. «Ну, — пренебрежительно ответил патрульный, всем своим видом и посадкой опровергая тревожное предположение Сени. «Они было сунулись с рудника, да куда там? Но я сказал, что нет, нет, нет, малютку не возьму», — гремели колонны. «А, чего, чего?» — приставив ладонь к уху и свешиваясь с лошади, переспрашивал патрульный. «Хунхузы, говорю, про хунхузов слышно что?» «А, хунхузы, да что ж хунхузы? Под Николаевкой бают поцапались с ими. Ну, это что ж, Сурков как там, здоров ли? Под рудником раненый был, а теперь уж поправился, ходит». «Да что там говорить», — сказал патрульный, поняв вдруг общий смысл вопроса в Сене. «Весь народ поднялся, теперь не удержишь». «Малютка на позиции ползком патрон принес», — могущественно гремели колонны. «Верно, верно», — сказал Сеня, помаргивая от слез, выступивших ему на глаза. С песней, с Буссырий, несущим знамя, с патрульным, плясавшим на своей лошади, с примыкавшими с боков ребятишками и собаками, мимо партизан, высыпавших из изб, мимо празднично разодетых девчат и парней, отряд зашагал по селу. Из проулка навстречу им, запыхавшись, выбежал широкоплечий невысокий мужик в сапогах, в полотняной рубахе, без шапки, со светлой курчавой бородой. «Фух, успел!» — радостно закричал он, переводя дух. «Меня со сходу вызвали. Сход у нас идет. Сюда, сюда, в этот проулок», — зазывал он, весело кланяясь и приседая. «Десятки я в проулке этом. Борисов фамилия моя».